Здравствуй, малыш, из волшебного леса, из зеленого дола в гости к тебе пришел дедушка Дрема. Каждому мальчику, девочке каждой буду рассказывать на ночь я сказки. Начинаются мои сказки, заплетаются мои сказки на море, океане, на острове Буяне. Там березонька стоит, на ней люлечка висит, в люльке зайка крепко спит. Как у зайки моего одеяльца шелково, перинушка пухова, подушечка в головах, рядом дедушка сидит, зайки сказки говорит. Сказки старинные, ни короткие, ни длинные, про кошку, про ложку, про лису и про быка, про кривого пастуха, про дуб высокий, про верлюку, про гусей-лебедей, про смышленных зверей. А ты сядь в уголок, возьми в руки пирожок, помалкивай, кушай, мои сказки слушай.